Глава 21. Полк отступал вторые сутки. Медленно, с боями, но отступал. По возвышенным грунтовым дорогам тянулись обозы русской и румынской армий. Объединенные австро-германские части охватывали отступавших глубоким фланговым обходом, пытались сомкнуть кольцо. К вечеру стало известно, что 12-му полку и соседней с ним румынской бригаде грозит окружение. Противник на закате солнца выбил румын из деревни Ховенески и уже продвинулся до высот 480, что граничит с Голжским перевалом. Ночью 12-й полк, подкрепленный батареей конногорного дивизиона, получил приказ занять позиции в низовьях Голжской долины. Полк, выставив сторожевое охранение, приготовился к встречному бою. В эту ночь Мишка Кошевой и хуторянин его, чубаковатый Алексей Бешняк, были в секрете. Таились в ярке возле покинутого обвалившегося колодца, вдыхая разреженный морозом воздух. По облачному мохнатому небу изредка протекала припозднившаяся стайка диких гусей, сторожкими криками отмечавшая свое направление. Кошевой, с досадой вспоминая, что курить нельзя, тихо шелестел. Чудная жизнь, Алексей. Ходят люди ощупкой, как слепые, сходятся и расходятся, иной раз топчут один одного. Поживешь вот так возле смерти, и диковинно становится, на что вся эта мура? По-моему, страшнее людской середки ничего на свете нету. Ничем ты ее до дна не просветишь. Вот я за раз лежу с тобой, а не знаю, об чем ты думаешь, и сроду не узнаю, и какая у тебя сзади легла жизнь, не знаю, а ты обо мне не знаешь. Может, я тебя за раз убить хочу? А ты вот мне сухарь даешь, ничего не подозреваешь. Люди про себя мало знают. Был я летом в госпитале. Рядом со мной солдат лежал, московский родом. Так он все дивовался, пытал, как казаки живут, что до чего. Они думают, у казака одна плетка. Думают, дикой казак, и замес души у него бутылочная склянка. А ведь мы такие же люди, и баб так же любим, и девок милуем. Своему горю плачем, чужой радости не радуемся. А ты как, Алешка? Я, парень, жадный до жизни стал. Как вспомню, сколько на свете красивых баб, аж сердце защемит. Вздумаю, что мне их всех сроду не придется облюбить, и кричать хочу с тоски. Такой я нежный да баб стал, что каждую бы до болятки миловал. Крыл бы и летучую, и катучую, лишь бы красивая была. А то тоже с большого ума приладили жизнью, сучут одну тебе до смерти и мусоль ее. Нечто не надоесть, и шо воевать вздумали, и так... Мало тебя в спину кололи, бугай идолов, — беззлобно поругивался Бешняк. Кошевой, запрокинувшись на спину, молчал, долго глядел в вышнюю пустошь и, мечтательно улыбаясь, волнующе нежно ласкал руками нахолодившую неприступно равнодушную землю. За час до смены взяли их немцы. Бешняк, успевший выстрелить, присел, скрежеща зубами, сгибаясь в смертном поклоне. Немецкий ножевой штык искромсал ему внутренности, распорол мочевой пузырь и туго дрогнул, воткнувшись в позвоночник. Кошевого положили прикладом. С полверсты его тащил на себе плотный ландштурмист. Мишка очнулся, почувствовал, что захлебывается кровью, передохнул и, собравшись силами, без особого труда, сорвался со спины немца. По нему ударили залпом, но ночи кустарник выручили, бежал. После того, как отступление приостановилось и русско-румынские части вышли из мешка, 12-й полк был снят с позиции, брошен в тыл, левее своего участка на несколько верст. Был объявлен приказ по полку нести заградительную службу, выставлять дозоры на дорогах, следить, чтобы в тыл не уходили дезертиры, задерживать их, не стесняясь применением оружия, и под конвоем направлять в штаб дивизии. Мишка Кошевой в числе первых попал в наряд. Он и еще трое казаков с утра вышли из деревушки и по указанию вахмистра расположились в конце кукурузного поля, неподалеку от дороги. Дорога, обегая перелесок, скрывалась в холмистой, исполосованной квадратами пахоты равнине. Казаки наблюдали поочередно. После полудня заметили группу человек в 10 солдат, подвигавшуюся по направлению к ним. Солдаты шли, имея явное намерение обойти видневшуюся под изволоком деревушку. Поравнявшись с перелеском, они остановились, закурили, очевидно совещаясь, потом пошли, круто изменив направление, под прямым углом свернув влево. «Шумнуть им?» — поднимаясь из зарослей кукурузных будыльев, спросил у остальных Кошевой. «Стрельни вверх!» «Эй, вы! Стойте!» Солдаты, находившиеся от казаков на расстоянии нескольких десятков сажений, заслыша крик, на минуту остановились и вновь, словно нехотя, тронулись вперед. «Стой!» — крикнул один из казаков, раз за разом выпуская вверх обойму. С винтовками наперевес казаки догнали медленно шагавших солдат. «Черта ли не стоите! Какой части? Куда идете? Документ!» — подбежав, крикнул урядник Колычев, начальник поста. Солдаты остановились. Трое неспешно сняли винтовки. Задний нагнулся, шматком телефонной проволоки перевязывая оторванную подошву сапога. Все они были невероятно оборваны, грязны. На полах шинелей щетинились коричневые кожушки череды. Видно, валялись эту ночь в лесу, в зарослях. На двух были летние фуражки, на остальных — грязно-серые, вязаные смушки папахи, с расстегнутыми отворотами и болтающимися мотузками завязок. Последний, как видно, вожак, высокий и по-стариковски сутулый, дрожа дряблыми сумками щек, закричал злым гундосом голосом: «Вам чего? Мы вас трогаем? Вы чего привязываетесь-то?» «Документы», — опуская на себя строгость, перебил его урядник. Голубоглазый солдат, красный, как свежеобожженный кирпич, достал из-за пояса бутылочную гранату, помахивая ею перед носом урядника, оглядываясь на товарищей, зачастил ярославской скороговоркой: «Вот, малый, те документ, вот. Вот тебе на весь год мандат. Береги жизнь, а то, как ахну, печенки, селезенки не соберешь. Понял? Понял, что ли? Понял?» «Ты не балуй!» — толкая его в грудь, хмурился урядник. «Не балуй! И не стращай нас! Мы и так пуженые. А раз вы дезертиры, поворачивай в штаб. Там таких супцов до рук прибирают». Переглянувшись, солдаты сняли винтовки. Один из них, темноусый и испитой, по виду шахтер, шепнул, переводя отчаянные глаза с Кошевого на остальных казаков: — «Вот как возьмем вас в штыки! А ну, прочь! Отойди! Ей-богу, сейчас первому пулю всажу!» Голубоглазый солдат кружил над головой гранату, высокий, сутулый, шедший впереди, царапнул ржавым жалом штыка сукно урядницкой шинели. Похожий на шахтера матерился и замахивался на Мишку Кошевого прикладом, а у того палец дрожал на спуске и прыгало прижатое к боку локтем ложе винтовки. Один из казаков, ухватив небольшого солдатишку за отвороты шинели, возил его на вытянутой руке и боязливо оглядывался на остальных, опасаясь удара сзади. Шуршали на кукурузных будыльях сохлые листья. За холмистой равниной переливами синели отроги гор. Около деревушки По пажитям бродили рыжие коровы. Ветер клубил за перелеском морозную пыль. Сонлив и мирен был тусклый октябрьский день. Благостным покоем, тишиной веяло от забрызганного скупым солнцем пейзажа. А неподалеку от дороги, в бестолковой злобе, топтались люди, готовились кровью своей травить сытую от дождей обсемененную тучную землю. Страсти улеглись немного, и, пошумев, солдаты и казаки стали разговаривать мирнее. Мы трое суток как с позиции снялись. Мы не по тылам ходили. А вы бегете. Совестно. Товарищи кидаете. Кто ж фронт держать будет? Эх вы, люди! У меня вон у самого товарища под боком закололи, в секрете с ним были, а ты говоришь, что мы войны не нюхали. Нюхай ты ее так, как мы нюхали. — озлобленно говорил Кожевой. — Че там распотякивать? — перебил его один из казаков. — Идем в штаб и безо всяких. — Ослабоните дорогу, казаки. — А то, видит Бог, стрелять будем, — убеждал солдат шахтерского обличья. Урядник сокрушенно разводил руками. — Не могем мы сделать этого, браток. Нас побьете. Все одно уйтить вам не придется. Вон в деревне наша сотня стоит. Высокий сутулый солдат то грозил, то уговаривал, то начинал униженно просить. Под конец он, суетясь, достал из грязного подсумка бутылку, оплетенную соломой, и, заискивающе мигая к Кошевому, зашептал. — Мы вам, казачки, и деньжонок прикинем, и вот водка немецкая. Еще чего-нибудь соберем. Отпустите ради Христа. Дома детишки, сам понимаешь. Измотались все, тоской изошли. До каких же пор, Господи! Неужели не отпустите? Он торопливо достал из голенища кисет, вытряхнул из него две помятые керенки, настойчиво стал совать их в руки Кошевого. Бери, бери! Фу, боже мой! Да ты не сомневайся! Мы перебьемся и так. Деньга — это ничего. Без нее можно. Бери! Еще соберем! Опаленный стыдом, Кошевой отошел от него, пряча за спину руки, мотая головой. Кровь с силой кинулась ему в лицо, выжила из глаз слезы. Через бешняка озлел. Что же это я? Сам против войны, а людей держу. Какие же права имею? Мать честная! Вот так набороздил. Эткая я псюрня! Он подошел к уряднику и отвел его в сторону. Не глядя в глаза, сказал, — давай их пустим. — Ты как, Колчев? — Давай, ей-бог. Урядник тоже, блудя взглядом, будто совершал в этот миг что-то постыдное, проговорил. — Пущай идут. Черт ли с ними делать? Мы сами скоро, окат, на такой дистанции будем. Че уж греха таить? И, повернувшись к солдатам, крикнул негодующе: «Подлюги! С вами как с добрыми, со всей увежливостью, а вы нам денег! Да что у нас, своих мало, что ли?» И побагровел: «Хорони кошельки, а то в штаб попру!» Казаки отошли в сторону. Поглядывая на далекие пустые улички-деревушки, Кошевой крикнул уходившим солдатам: «Эй, кобылка! Куда же вы на чистое претесь? Вон лесок. Переднюйте в нем, а ночью дальше, а то ведь на другой пост нарветесь. Заберут». Солдаты поглядели по сторонам, пожались в нерешительности и, как волки, гуськом грязно-серой цепкой потянулись в залохматившую осинником ложбинку. В первых числах ноября стали доходить до казаков разноречивые слухи о революции в Петрограде. Штабные ординарцы, обычно осведомленные лучше всех, утверждали, что Временное правительство бежало в Америку, а Керенского поймали матросы, остригли наголо и, вымазав в дегте, как гулящую девку, два дня водили по улицам Петрограда. Позже, когда было получено официальное сообщение о свержении Временного правительства и переходе власти в руки рабочих и крестьян, казаки настороженно притихли. Многие радовались, ожидая прекращения войны, но тревогу вселяли глухие отголоски слухов о том, что Третий конный корпус вместе с Керенским и генералом Красновым идет на Петроград, а с юга подпирает Каледин, успевший заблаговременно стянуть на Дон казачьи полки. Фронт рушился. Если в октябре солдаты уходили разрозненными, неорганизованными кучками, то в конце ноября с позиций снимались роты, батальоны, полки, иные уходили налегке, но большей частью забирали полковое имущество, разбивали склады, постреливали офицеров, попутно грабили и раскованной, буйной, половодной лавиной катились на родину. В сложившейся обстановке было бессмысленно назначение 12-го полка задерживать дезертиров. И полк, после того, как его вновь кинули на позиции, тщетно пытаясь затыкать те дыры и прорехи, которые образовывала пехота, бросавшая свои участки, в декабре снялся с позиций, походным порядком дошел до ближайшей станции и, погрузив все полковое имущество, пулеметы, запасы патронов, лошадей, тронулся внутрь перекипавшей в боях России. Через Украину двигались эшелоны 12-го полка на Дон. Неподалеку от Знаменки полк пытались разоружить красногвардейцы. Переговоры длились полчаса. Кошевой и еще пятеро казаков, председатели сотенных ревкомов, просили пропустить их с оружием. «Зачем вам оружие?» — допытывались члены станционного совета депутатов. «Своих буржуев и генералов бить!» «Каледину хвост ломать», — за всех отвечал Кошевой. «Оружие наше войсковое не дадим», — волновались казаки. Эшелоны пропустили. В Кременчуге вновь пытались обезоружить. Согласились пропустить, лишь когда казаки-пулеметчики, установив у открытых дверей вагонов пулеметы, взяли под прицел станцию, а одна из сотен, рассыпавшись цепью, легла за полотном. Под Екатеринославом не помогла и перестрелка с красногвардейским отрядом. Полк все же частично обезоружили. Взяли пулеметы, более сотни ящиков патронов, аппараты полевого телефона и несколько катушек проволоки. На предложение арестовать офицеров казаки ответили отказом. За всю дорогу потеряли лишь одного офицера, полкового адъютанта Черковского, которого приговорили к смерти сами казаки и привели в исполнение приговор Чубатый и какой-то красногвардеец-матрос. Перед вечером 17 декабря на станции Синельниково казаки вытащили адъютанта из вагона. — Этот самый предавал казаков? — весело спросил вооруженный маузером и японской винтовкой щербатый матрос-черноморец. — Ты думал, мы обознались? — Нет, мы не промахнулись, его вытянули, — задыхаясь, говорил Чубатый. Адъютант, молодой подъясаул, затравленно озирался, гладил волосы потной ладонью и не чувствовал ни холода, жегшего лицо, ни боли от удара прикладом. Чубатый и матрос немного отвели его от вагона. — Через таких вот чертей и бунтуются люди. — И революция... Взыграла через таких. У ты, каханый мой, не трясись, а то осыпешься, — пришептывал Чубатый и, сняв фуражку, перекрестился. — Держись, господин подъясаул. — Приготовился? — играя маузером и шалой белозубой улыбкой, спросил Чубатого матрос. — Готов. Чубатый еще раз перекрестился, искоса глянул, как матрос, отставив ногу, поднимает маузер и сосредоточенно жмурит глаз, и, сурово улыбаясь, выстрелил первый. Под Чаплином полк случайно ввязался в бой, происходивший между анархистами и украинцами. Потерял трех казаков убитыми и на силу прорвался, с большим трудом прочистив путь, занятый эшелонами какой-то стрелковой дивизии. Через трое суток головной эшелон полка уже выгружался на станции Миллерово. Остальные застряли в Луганске. Полк в половинном составе, остальные разъехались по домам еще со станции, пришел в хутор Каргин. На другой день с торгов продавали трофеи, приведенных с фронта отбитых у австрийцев лошадей, делили денежные суммы полка, обмундирования. Кошевой и остальные казаки с хутора Татарского выехали домой вечером. Поднялись на гору. Внизу, над белесым ледяным извивом Чира, красивейший в верховьях Дона, лежал хутор Каргин. Из трубы паровой мельницы рассыпчатыми мячиками выскакивал дым. На площади чернели толпы народа. Звонили к вечерне. За Каргинским бугром чуть виднелись макушки верб хутора Климовского. За ними, за полынной сизью оснеженного горизонта, искрился и багряно сиял дымный, распластавшийся в полнеба закат. 18 всадников миновали курган, подпиравший 3 обынивших диких яблоньки, и свежей рысью, поскрипывая подушками седел, пошли на северо-восток. Морозная, воровски таилась за гребнем ночь. Казаки, кутаясь в башлыки, временами переходили на полевой намет. Резко, звучно до боли щелкали подковы. На юг текла из-под конских копыт накатанная дорога. По бокам ледянистая пленка снега, прибитого недавней ростепелью, держалась, цепляясь за травяные былки, при свете месяца блестела и переливалась меловым текучим огнем. Казаки молча торопили коней. Стекала на юг дорога, кружился на востоке в дубровеньком буераке лес. Мелькали обуч конских ног филейные петли заячьих следов. Филе здесь — вязаная сеткой работа, например, рыболовная сеть. Над степью, наборным казачьим поясом-чеканом, лежал нарядно перепоясавший небо Млечный путь.